Она вся раскрылась, как млеющая роза навстречу солнцу. Бурные порывы внезапно бросали ее в его сильные объятия. Лодка, в которой они скользили по морской глади, горячий сухой песок, душистые горные тропинки — все становилось случайным ложем их капризного желания. Она кричала в минуты страсти от опьянения его бешеными ласками, которыми он осыпал ее, сжав зубы. И под сладостной длительностью умелых прикосновений нежно и слабо ворковала, как голубка. Ей казалось тогда, что это любовь, и еще более страстно хотела в эти мгновения зачатия, чтобы сын родился от слияния их переплетенных тел. Однажды он взял ее в горах, и она поверила, что мечта осуществилась. Она нагнулась под сосной, срывая темную фиолетовую лаванду. Он быстро воспользовался ее позой и поднял юбку. Она почувствовала жгучее, пронизывающее наслаждение, и, застонав как зверь, отдалась ему без слов. Под голубым небом они воплощали творческую силу природы, слепую и предвечную энергию, с которой она инстинктивно стремится к продлению рода, смеясь над лицемерным целомудрием. Потом она долго вспоминала с нежной грустью этот час, когда ей казалось, что она причащалась великому духу земли. «Мой букет!» — воскликнула она, собираясь возвращаться. И, подобрав душистые стебли, обняла смуглую шею Пьетро. Удовлетворенный, он любовался природой. Моника рассердилась. Он должен был думать только о ней. «Понюхай», — сказала она, поднося букет к его носу. Он чихнул, она рассмеялась. «Я сохраню эти цветы. Они никогда не увянут в моей памяти». 2 месяца спустя в Париже Монике показались забавными эти засушенные стебельки, случайно найденные в книге поэм Самена, которую она брала с собой в Клервалон и где с первого же вечера отказалась от мысли читать вслух поэмы своему спутнику. Конец ее пребывания был испорчен тяжелым разочарованием. Она убедилась, что ей нечего больше ждать от любовника, кроме наслаждения, которое всякий другой здоровый и сильный гимнаст мог ей предложить. Тотчас же Пьер Рис предстал перед нею в его настоящей наготе. Он был глуп, невежествен и тщеславен. Гордость, с какой она до сих пор водила его как красивое домашнее животное под восхищенными взглядами обитателей отеля, превратилась в непреодолимое раздражение. Всюду, в ресторане, на террасе, в коридорах, даже на горных тропинках, женщины бросали значительные или застенчивые взгляды на нагого танцора. Он то прохаживался с фотоватым видом под их взорами, то, достав крошечный НССР с зеркальцем, при помощи гребенки и пудры занимался своей внешностью. Моника с презрением пожимала плечами. Обиженный, он начал придираться к каждому случаю, чтобы вызвать скандал. Письма поклонниц, которые его преследовали, предоставили такую возможность. Вначале Моника интересовалась ими не столько из ревности, сколько из отвлеченного любопытства. Они вместе вскрывали почту, комментировали и развлекались их чтением за утренним кофе. Но от этой привычки Моника совершенно отказалась в последние дни. Накануне отъезда она сидела, сделав вид, что углубилась в чтение обозрения Ниццы. Пьер, уязвленный, кашлянул, демонстративно кладя на стол раздушенный конверт. Молчание. Моника не двигалась. Он воскликнул. «Я уж не знаю, что мне делать тут с тех пор, как вы не интересуетесь больше моей особой. К счастью, если вы меня игнорируете, меня не забывают другие». «Ну, конечно, дорогой мой, я тоже. Вы самый красивый из танцоров, это точно. И самый глупый из всех мужчин, не правда ли? Как вы, самая умная из всех женщин». «Это вам угодно так говорить?» Пьер побледнел и встал. «Во всяком случае, неизвестно, кто из нас глупее и бесполезнее. Я-то способен делать детей». Он показал на письма. «Смотрите, сколько их. Мне не приходится искать случая». Моника высокомерно смерила его взглядом. Но насмешка попала в цель. «Бесполезная?» «Да». Сознание бесплодия вдруг наполнило ее глубоким чувством одиночества. Оскорбленная, она возразила. «Будьте спокойны. Я вас не задержу». Потом, подумав, она добавила, грустно улыбаясь. «Ты не прав. Зачем ссориться? Друзьями мы сошлись. Друзьями надо и расстаться». Пьер Рис. Он уехал в Рим. Моника вспоминала его дружелюбно, несмотря на все его недостатки. Конечно, с самого начала ни один из них не ускользнул от нее. Но ведь не за тонкую же одухотворенность она его любила. Могла ли она ставить ему в вину гибель ее надежд? Но, не желая расстаться с этими надеждами, она упрямо винила в неудаче все-таки его. Несмотря ни на что, она все же пережила сначала приятные, потом чудесные, потом менее приятные моменты. Но была ли она вправе упрекать его в чем-либо? Моника не допускала еще мысли, что она и только она одна, быть может, являлась причиной неудачи. Она не спрашивала себя и о том, почему так скоро присытилась теми мужскими качествами, которые на время ее так страстно увлекли. Моника была уверена в своем моральном превосходстве над окружающими ее мужчинами и в глубине зарубцевавшейся раны сохранила отвращение к любви, как ее понимали другие, и страх перед страданием, если бы еще раз пришлось его пережить. Со времени возвращения Пьера Риса на арену Моника продолжала идти по собственной дороге. То, что не мог сделать он, исполнит кто-нибудь другой. И она выделила несколько таких производителей. Сперва был депутат южных департаментов, сходство которого с Мистралем увлекло ее. Встретив его на большом обеде у Гютье, она отметила гордый и тонкий профиль, потом заинтересованная слушала его звучный голос. Но внешность настойчивого поклонника оказалась обманчивой. Сходство с Шантеклером ограничивалось только победоносным видом. Его тщеславие и ограниченность скоро разочаровали ее. Депутата сменил инженер с римским профилем и широкими плечами, известный строитель портов и железных дорог. Он понравился ей своей искренностью, ясностью идей, умом и широким кругозором, обогащенным в путешествиях по организации интернациональных проектов. Но через 3 месяца улетучились надежды, построенные на его бычачьей внешности. Инженер оказался неплодовитее вала. Сомнения начали тревожить Монику. Может быть, причина в ней самой? Она решила посоветоваться с доктором, но откладывала с недели на неделю. Дни летели. Доходы увеличивались, но дело требовало упорной и напряженной работы. Пришлось удлинить зеленую мраморную вывеску, захватить ею и взятые в аренду соседние магазины. «Декорации и редкости» — триумфально красовалась теперь надпись, сделанная золотыми буквами. Моника без сожаления положила конец ежевечерним выходам. Ее не видели больше ни в дансингах, ни в мюзик-холлах. Начинала работать всегда с 10 часов утра, хотя поздно ложилась, и вечерами рисовала модели, если не обедала в городе с новым другом, от которого после депутата и инженера она еще ждала ребенка, не веря, впрочем, в это, как раньше. Победа над обществом, которому она принесла себя в жертву, радовала ее только материальной независимостью. Монике Лербье, знаменитой и великолепно зарабатывающей, свет прощал все, в чем упрекал ее бедную и безвестную. Эта снисходительность, построенная на низкопоклонстве, делала теперь для нее возможным свободно дать жизнь свободному существу и воспитать его в презрении к обычаям и законам, которые заставили ее так жестоко страдать. Внебрачный ребенок? Ну, так что ж, с высоко поднятой головой он будет носить имя своей матери. С первых шагов она освободит его от социального рабства. Она научит его любить без лицемерия все, что заслуживает любви, и отвергать все недостойное ее. Она избавит его от бесполезных страданий, и он не узнает лжи. Да, единственный смысл жизни — ребенок, ее гордость, цель одиноких дней и пустых часов. Ни работа, ни наслаждение, пресыщающие в конце концов душу, не могли уже заполнить ее жизнь. Неутоленная жажда ласки и любви, тоска покинутости, одиночество даже в любовных объятиях — все это бессознательно влекло ее к единственной цели. Моника жаждала беременности с той же страстностью, с тем же сентиментальным желанием самопожертвования, с каким столько несчастных в браке женщин ищут утешение в материнстве. Ее надежды рухнули, и это было ощущение полного крушения. Четвертый опыт оставил после себя осадок острой, болезненной грусти. Она его быстро оборвала, несмотря на отчаяние и бешенство любовника. Это был художник, одних с нею лет, остроумный и добрый малый, писавший пейзажи и портреты в манере кубистов и пуантилистов в серых тонах с белыми бликами. Не то чтобы он находил здравый смысл в такой концепции окружающего, но им владело задорное молодое желание поразить толпу необычным. К счастью, приближалось время каникул. Чтобы покончить с настойчивостью любовника, Моника, уезжая, направила его по ложному следу. В то время, как он искал ее в Швейцарии, она очутилась в маленьком бретонском местечке Разменидеке, затерянном среди высоких прибрежных скал. Бедная рыбачья деревушка, несколько вилл и скромная гостиница. Деревья сада спускались до самой воды. Моника прожила в одиночестве, отказываясь от всякого знакомства, целый месяц. С раннего утра она уже была на воздухе с альбомом для эскизов, в полдень возвращалась, наскоро завтракала с табльдотом и снова отправлялась бродить среди скал, пока не наставал час купания. Потом до поздней ночи мечтала, лежа на пляже, или уходила в поле. Вначале эта здоровая жизнь вернула ей бодрость, но вскоре равнодушие природы и ее соседей по отелю, знакомство с которыми, впрочем, ограничивалось только вежливыми поклонами, наполнили ее душу неизбежным одиночеством. Оно здесь ощущалось даже сильнее, чем в Париже, в лихорадочной сутолоке труда, толпы, калейдоскопа лиц. Ничтожество людей выступало еще ярче среди сияющих декораций пейзажа. Печаль ее сердца рвалась, как птица, в напрасных стремлениях отлететь, раствориться среди моря, берегов и бездонного неба. Ей хотелось рыдать от бессилия перед бесконечностью мира, которую вчера еще она одухотворяла своей верой. Теперь природа только подавляла ее своим величавым бесстрастием. Впервые со времени ухода из дому действительность предстала перед ней с мучительной яростью. Что ей дала свобода? Ничего. Труд? Но он только питал ее отчаяние. В наслаждении нашла она лишь суррогаты любви. Что оставалось ей, осужденной на бесплодие? Итог прожитых дней был беспощадно ясен. Не стоит дольше обманываться, если ничего уже нельзя спасти из-под обломков. Даже те иллюзорные нити, что раньше в минуты горя связывали ее с семьей. После визита Пломбина она видела мать раза два или три. Она согласилась и на то, чтобы отец посетил ее на улице Бейти. После смущения первых минут она даже испытывала вначале что-то вроде сладкого волнения. Звенья воспоминаний показались ослабевшими, но не порванными. Она испытывала вновь ребяческую радость, но очень скоро почувствовала, как чужды ей эти люди с их враждебным укором под снисходительной улыбкой. Когда она пыталась говорить с ними о чем-нибудь кроме обыденного, сейчас же наталкивалась на полное непонимание. Все трое очень быстро устали друг от друга. Они слишком старые, чтобы стремиться догнать ее в идеях, она слишком цельная для ненужного притворства. Несмотря на морщины и седину, они так ребячески цеплялись за протаренную колею, что ей оставалось лишь с грустью констатировать окончательное расхождение. Даже общности страдания не оказалось между ними. Так различно они его воспринимали и переносили. Сидя на берегу, прислонившись спиной к скале, Моника машинально набирала пригоршнями песок и пропускала через пальцы его сухой мелкий дождь. Так текли часы жизни, текли непрестанно, как песок в песочных часах. Небытие прошлого. Над набегающими волнами прилива носились чайки. Их белые брюшки касались воды, вдруг взмах крыла, и птица стрелой взлетала в небо. Закатное солнце зажигало пожаром облачные дворцы, и они медленно рушились в море. «Символ будущего», — подумала она, и рука ее бессильно опустилась. Вокруг нее и в ней самой лишь одиночество, а дальше — старость. Вдали послышалась песня. Какой-нибудь рыбак собирал свои сети. В грустной мелодии звучала жалоба, звучала смиренная молитва и покорность судьбе. Вся жизнь моряка, стоящего лицом к лицу со стихией. Моника вздрогнула, охваченная стыдом. «Я с ума сошла», — подумала она, вставая. «Заниматься только собой. Какое ослепление! Во-первых, еще неизвестно, что я никогда не буду матерью, а если и так, посвящает же мадам Амбра свою жизнь чужим детям». Наутро она была в Париже. Сентябрь и приготовление в магазине к наступающему зимнему сезону до такой степени поглотили ее время, что только поздней осенью она собралась наконец к врачу. Мадмуазель Чербальева, родственница которой в прошлом году страдала женской болезнью, рекомендовала ей доктора Гильбура. Моника отправилась к нему с твердой верой в силу науки и авторитетность ее носителей. Но вместо пожилого мужчины, гладко выбритого и в очках, каким он ей представлялся, доктор оказался молодым человеком с тщательно подстриженной бородкой и улыбающимися глазами. Как ни была она приготовлена к этому визиту и всем деталям осмотра, она все же смущенно оглядывала гинекологическое кресло, в которое доктор предложил ей лечь. Но нужно было во что бы то ни стало узнать правду.